Как скажешь. Тут же в гостиной появились дворецкий и служанка. Девушка вытерла стол и унесла использованную посуду. Дворецкий же, получив распоряжение по поводу кофе, исчез на несколько минут и вошел снова с большим красивым подносом, на котором стояли серебряный кофейник и чашечка. Дворецкий налил Клэр кофе, зная, что она предпочитает черный, без сахара. «Спасибо», — поблагодарила его Клэр. «К вашим услугам, мадам», — поклонился дворецкий и вышел, оставив Клэр наедине со своим хозяином. Клэр потягивала из чашечки кофе, посматривая через стол на Дэвида. «Сейчас, когда до начала осуществления эротических планов молодого Элстона оставались считанные минуты, он уже не мог скрывать возбуждение. Чувства же Клэр были далеко не однозначными. Впечатление, произведенное на нее близостью с Гарри, оказалось куда более сильным, нежели она предполагала. Клэр всячески старалась прогнать мысли и воспоминания об этом человеке и их бурной ночи. Но сделать это было не так-то легко. В последние 3 дня она думала о Гарри ежеминутно и воскрешала в памяти все происшедшие между ними, считая это прекрасным подарком судьбы, но все ее существо настоятельно требовало повторения и дальнейшего развития. Уже 2 раза после той ночи Клэр занималась онанизмом, вспоминая каждую секунду их близости. При этом старалась воссоздать всю обстановку той ночи. Сначала она онанировала в ванной, вызывая в памяти то, что происходило именно там, затем в постели. Обычно мастурбация продолжалась у Клэр довольно долго, ибо она могла, как правило, регулировать возникновение в своем воображении сладострастных картин, но в случае с Гарри этого не получалось. Одно воспоминание о тех ощущениях, которые он ей дарил, тут же вызывало оргазм. Клэр продолжала отпивать маленькими глотками кофе из серебряной чашечки и гадала, о чем мог мечтать Дэвид при подготовке сценария грядущей ночи. Ведь если бы не Бриджит Голдсмит, этот ужин стал бы для обоих последним. Именно на нем Клэр первоначально хотела объявить Дэвиду о конце их романа, после чего села бы в свою машину и вернулась в Лондон, чтобы ждать появления Гарри, который должен был приехать на следующее утро. Теперь же это стало невозможным, ибо Бриджит ожидала встречи с Виконтом. В противном случае борьба за осуществление европейского проекта между Лондоном и Парижем непременно закончится победой французов. Все это означало, что ей придется провести наступающую ночь с Дэвидом. Правда, можно было притвориться и сослаться на головную боль, но существовали 2 причины, исключавшие подобный выход из положения. Одной из них была жадность, с которой Дэвид смотрел на нее. Так обычно смотрит на хозяина собаки, желающие вспрыгнуть к нему на колени и ждущие только знака для этого. Другой же причиной была ее собственная потребность. Клэр чувствовала, что ей нужен секс, и это желание становилось с каждой минутой все более требовательным. Конечно, если бы на месте Дэвида вдруг появился Гарри, проблем бы не было никаких. Она просто позволила бы ему унести себя на руках в спальню 2-го этажа, бросить на кровать и проделать то, что он с таким искусством совершал ночью во вторник. Но Гарри здесь не было. Напротив нее за столом сидел Дэвид. «Хочешь еще кофе?» – спросил он. «Нет». «Коньяку?» «Нет». «Мне кажется, Дэвид, что теперь самое время подняться наверх. Как ты думаешь?» «Наверное, ты права. Я просто...» «Что?» «Просто... просто... я хотел сказать, что... что мне не хотелось бы заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Почему ты думаешь, что я не хочу?» «Мне так кажется, ты ошибся, но дай мне 20 минут, Клэр просто необходимо было принять душ». «Хорошо», — согласился Дэвид, посмотрев на часы. Клэр поднялась из-за стола и прошла в ванную, расположенную в конце коридора. Эту просторную комнату называли голубой из-за цвета плитки, покрывавшей стены и пол. Клэр закрыла за собой дверь, подождала, пока одна из горничных распакует в спешке собранные вещи и развесит их на шнуре, тянувшемся вдоль боковой стены, после чего вновь приоткрыла дверь и осмотрела примыкавшую к ванной спальню. В углу стояла большая кровать с резными спинками. На ней лежала какая-то коробка. Нетрудно было догадаться, что это очередной подарок Дэвида. Судя по намекам Дэвида, оброненным за столом, сегодня подготовительный этап к главному действию обещал быть довольно затейливым. Это поневоле заинтриговало Клэр. Она разделась и встала под душ. Теплые струи наполнили тело блаженством. Тщательно обмывшись, Клэр насухо вытерлась мохнатым полотенцем и снова вышла в спальню. Присев на кровать, она развязала ленты на коробке и заглянула внутрь. Там оказались обычные прокладки, эластичный пояс с корсетом и шелковая рубашка, отороченная дорогими кружевами. На самом дне коробки Клэр обнаружила письмо, в котором Дэвид подробно расписывал все эротические игры, которые был намерен предложить этой ночью. При этом, давал советы, как ей следует себя вести в каждом отдельном случае. Клэр стало ясно, что на сей раз Дэвид предлагает ей играть активную роль в постели. Кроме того, он напоминал, что предпочитает ночью быть в женском нижнем белье. Клэр знала эту его странность, но никак не могла понять ее причин. Скорее всего, одевшись женщиной, Дэвид чувствовал особый прилив сексуальной энергии. Клэр расправила рубашку и надела ее. По длине она доходила ей только до низа живота, оставляя открытым треугольник курчавых волосиков. Около кровати стояли мягкие ночные туфли. Клэр с удовольствием сунула в них ноги, ибо после целого дня непрерывной ходьбы на высоких каблуках у нее болели ступни. Она открыла свою сумочку, вынула оттуда косметический набор и принялась наводить красоту. Правда, больших усилий для этого ей не требовалось. Природа сама сделала все возможное, но чуть тронуть тушью ресницы и подкрасить губы было не лишним. Она посмотрела в зеркало и осталась собой довольна. В этот момент раздался тихий стук в дверь. «Входи», — откликнулась Клэр, вставая и спешно убирая косметику. Дэвид рассчитывал застать Клэр сидящей на краю кровати, но она встретила его, стоя в дальнем углу комнаты. Сквозь тонкий шелк ночной рубашки просвечивала нежная кожа ее тела, а в зеркале отражалась спина и две аппетитные дольки ягодиц, совсем не прикрытые ночной рубашкой. «Ну что?» — улыбнулась Клэр. «Ты ведь знаешь, что делать, не правда ли?» Дэвид, на котором была только короткая, чуть выше колен, женская рубашка, опустился на колени. «Прекрасно!» — одобрительно кивнула Клэр, садясь на край кровати. «Теперь подойди ко мне». Дэвид пополз на коленях к кровати, исполняя тем самым прописанный в сценарии ритуал, который повторялся каждый раз. Клэр видела, как под тонкой рубашкой начинает подниматься его член. «Быстрее!» – нетерпеливо скомандовала Клэр, опасаясь, что Дэвид опять не успеет. Он рванулся вперед и очутился у самых ее ног. «Разденься!» Дэвид в мгновение ока сорвал с себя женскую ночную рубашку. Клэр бросила беглый взгляд на его обнаженное тело, показавшееся ей женственным. Но она тут же поняла, что это впечатление неправомерно, ибо продиктовано невольным сравнением с мощной, состоявшей, казалось, из одних мускулов, фигурой Гри. Член Дэвида также уступал мужскому естеству Гри по размерам, несмотря на то, что к этому моменту уже набрал полную силу и достиг максимальной для него длины. Клэр подняла ноги и уперлась пяткой туфли в правый сосок груди Дэвида. Дыхание его сразу же сделалось лихорадочным. Настроение Клэр резко менялось. Она почувствовала, как ее начинает переполнять злоба на то, как с ней обращаются. Клэр постаралась заглушить ее, призывая на помощь все еще оставшуюся во всем теле сексуальную потребность. «Чего ты хочешь, Дэвид?» – спросила она. «Ты отлично знаешь, чего я хочу», – прошептал он в ответ, хотя это не входило в придуманный им сценарий ночи. «Да, думаю, что знаю. Посмотри сюда». И Клэр показала на сложенную рядом на стуле свою одежду. «Я хотела бы видеть тебя вон в тех моих трусиках». Дэвид оторопело посмотрел на нее. Ничего подобного никогда в их любовных играх не было. Нижнее белье, которое он хотел надеть, лежало на другом стуле у изголовья кровати. Но Дэвид решил не противоречить и покорно пополз на коленях к стулу, на который указала Клэр. Там, поверх другой женской одежды, лежало миниатюрное бикини из черного шелка. Дэвид взял его двумя пальцами и поднял. Бикини еще сохраняло влагу тела Клэр. «Ты ведь знаешь, что делать, не так ли? Хочешь, чтобы я это надел?» — удивленно спросил он. «Да». Дэвид поднялся на ноги. Руки его дрожали. Он растянул пальцами резинку трусиков и с величайшим трудом натянул их себе сначала на ноги, а потом, на бедра. Бикини оказалось до того маленьким, что не смогло скрыть его восставшей и окрепшей мужской плоти. Головка члена осталась неприкрытой и высовывалась сверху над резинкой. Дэвиду не могло даже прийти в голову, что Клэр может заставить его проделать нечто подобное. «Ты в них хорошо себя чувствуешь?» – спросила она. «А да», – со страстью в голосе ответил Дэвид. «Эти трусики очень мягкие, нежные». И он снова упал перед Клэр на колени. Она же взяла лежавшую на кровати прямоугольную коробку и бросила на пол. «Открой». Дэвид развязал тесемки, развернул фольгу и открыл коробку. Там лежал хлыст для верховой езды с обитой кожей рукояткой. На конце хлыста был завязан тугой узел, также из кожи. «Дай его мне», — приказала Клэр, протянув руку. Дэвид послушно отдал хлыст. «Хорошо, теперь открой коробку, что на столе, и возьми повязку для глаз». Дэвид исполнил это приказание. Клер пальцем показала на место прямо перед собой. Он покорно переполз туда. Туго натянутая бикини давила на его возбужденный член, а резинка глубоко врезалась в тело. Клер сжала хлыст в кулаке. Ей приходилось читать о мужчинах, а порой и о женщинах, у которых была своеобразная склонность подвергаться физическому наказанию, равно как и о тех, кто с упоением эти наказания осуществлял. Сама она никогда не испытывала никакого желания оказаться ни среди первых, ни среди вторых, но злоба, которую она почувствовала несколько минут назад, казалось, могла заставить ее воспользоваться хлыстом. И если Дэвиду этого хочется, то она вполне может осуществить его желание. «Надень повязку», — вновь скомандовала Клер. Это опять же не вписывалось в подготовленный сценарий. Но, судя по возбужденному и до предела напряженному члену, Дэвид не возражал бы против избиения хлыстом ради удовлетворения своего желания, а потому с готовностью надел на глаза повязку. Клер подняла ногу и уперлась большим пальцем в левый сосок груди Дэвида. Он протянул руку, поднес ногу Клер к губам, поцеловал и положил себе на плечо. При этом у него был такой вид, будто он ежесекундно ждал готового обрушиться на его голову сурового наказания. Клер подняла вторую ногу и положила на другое плечо Дэвида. Его губы стремительно побежали по ней от лодыжки к колену и дальше, к бедру. Клер вытянула обе ноги и обвила ими шею Дэвида. Его голова оказалась в ее промежности, прямо напротив половых губ. Дэвид со стоном приник к ним, жадно облизывая клитор кончиком языка. Клер почувствовала, что тает от наслаждения. Боже, как же хорош был сегодня Дэвид. Неповторимо хорош. Казалось, он точно знал, какую точку ее плоти надо тронуть, чтобы вызвать новую волну наслаждения. И при этом нашел единственно приемлемый для обоих ритм, в котором двигались их тела. Это было великолепно. Именно то, что Клер так страстно желала получить. То, что ей было необходимо. Она чувствовала приближение оргазма. Это состояние было сродни оперной увертюре, предваряющей главное действие. «Остановись», — скомандовала Клер, когда блаженный миг миновал. Дэвид тут же затих. «Не очень-то все хорошо», — солгала она. «Ты согласен?» «Согласен. Извини меня. Попробуем другой способ. Опустись на четвереньки». Дэвид повиновался. Клер встала над ним, подняла хлыст и, что было сил, ударила по стянутым узкими женскими трусиками ягодицам. «Боже мой!» – простонал Дэвид, задрожав всем телом. «Еще раз, да, да». Хлыст вновь взвился и опустился на его ягодицы. На этот раз Дэвид застонал так громко, что, наверное, было слышно во всем доме. Последовал третий удар. Дэвид стиснул челюсти и только хрипел. Клер посмотрела вниз и увидела, как все его тело конвульсивно вздрагивает. В том, что это оргазм, сомневаться не приходилось. Она опустила хлыст, села на край кровати, потом легла и задумалась. Давно ли Дэвид впервые осмелился попросить женщину поступить с ним именно таким образом, и осмелился ли вообще? Клер призналась себе, что ей это было все равно, и зачем она вообще связалась с ним, только для того, чтобы удовлетворить свои плотские инстинкты, вовсе не думая о последствиях. На душе у Клер сразу стало темно и мерзко. Что-то в этом было очень грязное, и она надеялась, что очередной оргазм все смоет. «Дай мне наглазную повязку», — сказала она глухим, бесстрастным голосом и, не глядя на Дэвида, протянула руку. Повязка тут же перекочевала от Дэвида к Клер. Она расправила ее и надела. От окутавшей ее плотной тьмы стало легче. Клер развела в сторону ноги, намереваясь снять чулки. Однако Дэвид понял этот жест по-своему. Он тут же взобрался на кровать, встал на колени между разведенными ногами Клер и принялся жадно целовать ее бедра, колени, половые губы. Потом приник к клитору и стал лизать его кончиком языка. Клер застонала, а он проник языком вглубь влагалища. Наслаждение, которое при этом испытала Клер, сразу же подняло ее упавшее было настроение. «Боже мой!» – стонала она, мотая головой на подушке. И вдруг в ее воображении возник совершенно другой образ. Ей показалось, что кто-то другой лежал сейчас между ее ног. И этот кто-то был источником никогда еще неизведанного наслаждения. «Да», – вновь простонала Клер, обращаясь к тому, кого всей душой хотела увидеть сейчас рядом с собой. Этим мужчиной был Гри, обнаженный, страстный, божественно красивый. Он смотрел на Клер и улыбался, потому что точно знал, что ей нужно. «Да, да, да», — твердила она. Клер поворачивала голову на подушке из стороны в сторону, отрывала ягодицы от постели, как бы стремясь навстречу воображаемому Гри, которого хотела больше всех мужчин на свете. Она чувствовала в себе мужскую плоть, но не Дэвида. Конвульсии усилились. дыхание стало лихорадочным, и наконец наступил оргазм, целиком поглотивший ее всю. Ноги Клэр еще крепче обвили голову Дэвида, а губы шептали: «Дорогой, любимый». Глава 4. Бри. Кто это? Клэр. Клэр? Да, Клэр Маркин. Вы работаете в моем доме. Помните? Проснувшись ночью от беспокойного сна, Клэр вдруг нашла способ связаться с Бри. Ведь в субботу утром он должен у нее работать, а потому может поднять телефонную трубку, если она позвонит. Ровно в 9 часов утра Клэр набрала свой собственный домашний номер телефона. «Здравствуйте, мисс Маркин». Голос Бри звучал откуда-то издалека, а тон был далеко не дружелюбным. «Разве мы не договорились, что вы будете называть меня просто Клэр?» «Бри, я не знаю номера вашего домашнего телефона». «Моего телефона?» – переспросил Бри, явно озадаченный подобным вопросом. «Да, мне нужно его знать, чтобы иметь возможность вам звонить». «Зачем?» Клэр никак не ожидала подобной реакции. «После нашей ночи во вторник, мне кажется, дополнительных объяснений не требуется». «Серьезно, Бри, неужели вы все забыли?» Уже не без тревоги спросила она. «Нет, нет, конечно, не забыл». Голос Бри звучал уже совсем отчужденно. «Ну так что же?» Продолжала допытываться Клэр, все еще ничего не понимая. «Что, что же? Я хочу вас снова видеть». «Правда?» На этот раз в голосе Бри прозвучали более светлые нотки. «Конечно. Или вы думали, что могло быть иначе?» «Думал. Это после всего, что между нами произошло. Я просто думал. Что вы думали?» «Думал, что для вас это проходящий эпизод». «Боже мой, Бри, это же было потрясающе». «Прекрасно. Разве вы не согласны?» «Согласен. Это действительно было великолепно. А как же иначе? Ведь вы... превосходная женщина. Я подумал об этом сразу же, как только проснулся на следующее утро. А кто я? Всего лишь обыкновенный каменщик. Поэтому-то я и ушел еще до того, как вы открыли глаза. Но признайтесь, ведь не каждая женщина, в доме которой вам доводилось работать, сама бросалась вам на шею. Разве не так?» «Так», — рассмеялся Гри. «И я хочу вновь повиснуть на ней. А потому не согласитесь ли вечером со мной поужинать? Вы действительно этого хотите?» «Очень даже хочу. Где вы сейчас?» «Я ночевала у своей подруги. И сейчас тоже у нее». «Хорошо. Кстати, я уже почти закончил работу. Осталось часа на два, не больше. Уже сейчас здесь настилают ковры. Выглядит все просто замечательно. Когда вы приедете?» «Ко второй половине дня. Мне надо съездить домой и переодеться». «Хорошо. Итак, часам к 7. Прекрасно. До встречи. До встречи». «Бри прав», — подумала Клэр. «Это было действительно великолепно. Извини, Дэвид, но я бессильно что-нибудь сделать». «Ничего страшного». Когда звонила эта Бриджит? Она звонила по мобильному телефону. Они сидели на террасе за покрытым новой скатертью столом, на котором стоял обильный завтрак. Через окно был виден большой сад, посаженный довольно давно фирмой Capability Brown. «Ну что ж, в таком случае ты останешься здесь на ленч, с удовольствием. Но к 3 часам я должна быть в офисе». Бриджит сказала, что нам надо обсудить в деталях всю стратегию европейского проекта. «Ты можешь пригласить ее отужинать со всеми нами в следующую пятницу? Это очень мило с твоей стороны, Дэвид». Клэр почувствовала себя виноватой перед Дэвидом за ложь, и все же это не изменило ее намерений в ближайшее время положить конец их отношениям. «При разговоре с Бриджит не забудь упомянуть Филиппа». «Филиппа? Да, он герцог Тидмут. Это еще больше поднимет твой авторитет в глазах начальницы». «А Филипп действительно герцог?» «Действительно. Он из очень древней аристократической семьи, ведущей свое начало еще с 1654 года. Это, несомненно, произведет впечатление на Бриджит». «О, не сомневаюсь». Клэр почувствовала, что попала в щекотливое положение. С одной стороны, она хотела сказать Дэвиду всю правду и поскорее уехать в Лондон, дабы очутиться подальше от того места, где она его всю ночь обманывала. При этом Клэр никак не могла понять, как Дэвид до сих пор не разгадал правду. Правда же заключалась в том, что Клэр переступила незримую границу порядочности, когда решила порвать с Дэвидом, но до сих пор не сказала ему об этом ни слова. Вместе с тем она не желала снова испытать охватившие ее минувшей ночью чувство отвращения к самой себе, а потому решила никогда больше не играть в предлагаемые Дэвидом эротические игры. Никогда. С другой стороны, то, что Дэвид, судя по его поведению, так до сих пор ничего и не понял, было очень даже на руку Клэр в связи с появлением в Лондоне Бриджит и ее просьбой. Для собственного успокоения Клэр старалась убедить себя, что не совсем не искренно с Дэвидом, ведь в конце концов она легко могла отказать, если бы чувствовала к нему непреодолимое отвращение. Клэр не сделала этого, и не в последнюю очередь потому, что Дэвид ей все же нравился. Он, несомненно, был джентльменом, хотя его сексуальность, доходившая до одержимости, начинала переполнять чашу ее терпения. Если бы в доме была какая-нибудь девушка, которая могла бы удовлетворять мужские потребности Дэвида, то Клэр с легким сердцем рассталась бы с ним. Но таковой явно не было, иначе она сразу бы это почувствовала. «Итак, что бы ты хотела перед Ленчем?» — прервал ее размышления Дэвид. «Поплавать в чуть подогретом бассейне, или же проехаться верхом?» Перестройка дома была произведена отменно, а Джордж Уикс не только выполнил обещание закончить все работы в срок, но также организовал вывоз мусора и уборку территории. В доме была переставлена мебель, а полы покрыты коврами. Оставались только декорационные работы. Надо было облицевать ванную и кухню кафелем, заново покрасить или оклеить обоями гостиную. Но на это ушло бы всего несколько дней. Другими словами, дом вновь поступал в распоряжение Клэр. Клэр приехала домой к 4 часам, предоставив Гарри достаточно времени, чтобы он успел закончить работу, и первым делом решила принять ванну. Поскольку стены и пол в новой ванной еще не были покрыты кафелем, Клэр пришлось довольствоваться старой. Она долго лежала в теплой воде, собираясь с мыслями и стараясь успокоиться. Как-никак, а за столь короткий отрезок времени в ее жизни произошло слишком много событий, которые не могли не волновать. Чего только стоит один приезд Бриджит Голдсмит, с которой предстоит теперь обсуждать все детали предстоящей презентации проекта и последующей рекламной кампании. Причем Клэр было доподлинно известно, что ее план диаметрально противоположен разработанному в Америке. Значит, предстоит жаркая схватка с начальницей. Конечно, виконт Дэвид Элстон и реально живущий английский герцог, с которыми она организует встречу для Бриджит, могут разрядить атмосферу на переговорах. Но только, в какой-то степени, Клэр не была столь наивной и знала, что мадам Голдсмит с ее опытом и тонким нюхом вряд ли можно будет так легко провести. Тем не менее, что бы ни произошло вечером в следующую пятницу, Клэр твердо решила, что ни под каким видом не даст вовлечь себя в ситуацию, когда ей придется играть с Дэвидом или для него, тем или иным путем, но она постарается ускользнуть от него, а в ближайшем будущем окончательно объявит о разрыве их отношений. Скорее всего, это произойдет на следующий день после запланированного ужина, в субботу, в крайнем случае, в воскресенье. Клэр думала и о том, почему Гарри так быстро сумел подчинить себе все ее чувства. Теперь она не сомневалась, что потрясающий секс, который он подарил ей той ночью, стал главной причиной появившегося у нее омерзения к уже и так поднадоевшим интимным домогательствам Дэвида. Она смотрела теперь совсем другими глазами на своего бывшего любовника, сравнивая его с Гарри. Мысль о Гарри заставила сердце Клэр учащенно забиться. Ей стало смешно, ведь так ведут себя только совсем юные ученицы. Когда она училась в 5 классе, то влюбилась в мальчика годом старше ее, и каждый раз, когда видела его во дворе или школьном коридоре, смущалась, краснела, а сердечко начинало громко стучать, совсем как сейчас. Она приподнялась и, сев на дно ванны, стала мыть грудь, при этом непроизвольно сжала бедра, и вдруг почувствовала, как клитор стал посылать импульсы по всему телу. Клэр посмотрела на соски и обнаружила, что они превратились в маленькие твердые камешки. «Черт побери!» – выругалась она вслух. Потом встала во весь рост и принялась яростно тереть намыленной мочалкой тело, стараясь его усмирить. Но получилось еще хуже. Требования плоти сделались еще более настойчивыми. Клэр снова опустилась в воду, смыла с себя мыло и опять встала во весь рост. Постояв несколько мгновений неподвижно, она перешагнула борт ванны и ступила на пол. Старая спальня в глубине дома притягивала Клэр как магнит. Она взяла полотенце, насухо вытерлась и пошла туда. Подойдя к ночному столику, Клэр выдвинула ящик и задумалась. Уже через 3 часа должен приехать Гарри. Надо только заставить себя подождать. Но желание росло с каждым мгновением и уже становилось нестерпимым. Клэр решительно вынула из ящика стола пластиковый вибратор, сделанный в форме длинной узкой торпеды. Потом легла на кровать и, проклиная себя за слабость, вставила вибратор в половую щель прямо напротив клитора, установив регулятор на отметке максимум. Частая вибрация тут же передалась к клитору. Клэр высвободила левую руку и принялась массировать левую грудь, попутно сжимая пальцами соски. Не удовлетворившись этим, стала действовать ногтями, стараясь причинить себе боль, и, видимо, перестаралась, потому что застонала от острой боли, но одновременно это доставляло ей наслаждение. Очень скоро Клер почувствовала признаки приближения оргазма. Она сжала вторую грудь и повторила ту же процедуру с соском. Вспоминая шаг за шагом все, что делал тогда с ней Бри, Клер попыталась вызвать точно такие же ощущения, для чего продвинула вибратор в самую глубь плоти. Туда, где тогда остановился Бри, как бы прорвав некую вторую плеву. Вибратор входил плавно, легко, поскольку навстречу ему потоком лилась выделяемая женской плотью жидкость. И все же вибратор не мог даже отдаленно заменить живую мужскую плоть, даже когда Клер дополнительно к нему сжала пальцами клитор. «Боже мой, Гри!» Простонала она, отрывая ягодицы от постели и выгибаясь всем телом навстречу отсутствующему любовнику, стараясь вобрать в себя всю его мужскую плоть без остатка. Но, несмотря на все свои старания, Клер так и не сумела найти в себе той точки, которой коснулась тогда головка члена Гри, вызвав у нее еще неизведанное чувство наивысшего наслаждения. Услышав шум мотора подъезжающего автомобиля, Клер соскочила с постели, подбежала к окну и выглянула на улицу. Она увидела красную Тойоту Гри, медленно ехавшую вдоль узкой улицы и, видимо, искавшую место для парковки. Клер смотрела на нее с чувством влюбленной школьницы, уже не способная о чем-нибудь думать. Все же ей удалось смирить волнение и не поддаться искушению броситься со всех ног открывать входную дверь. Тем временем Бри припарковал машину, запер дверцу и пошел по садовой дорожке к крыльцу. Клер тут же отскочила от окна, не желая, чтобы он ее заметил. Она замерла посреди комнаты и с трепетом ждала звонка в дверь. Дождавшись, Клер вышла в коридор и медленно спустилась по ступенькам. Повернув ключ, она спокойно открыла дверь, впустила гостя в холл и небрежно сказала: «Привет, привет», так же односложно ответил Гри. На нем была белая рубашка, такого же цвета джинсы и голубые туфли. Он стоял на пороге и улыбался. Клер почувствовала, что пульс у нее начинает биться с сумасшедшей скоростью. За эти дни подробности черт лица Гри расплылись в ее памяти. Может быть, поэтому он показался ей еще более красивым и привлекательным, чем раньше. Да он и действительно выглядел великолепно. Его белокурые волосы были чисто вымыты, а подбородок тщательно выбрит. От него пахло дорогим одеколоном, которым он, видимо, освежил после бритья лицо, а в глазах горело восхищение. И хотя Гри, не отрываясь, смотрел в лицо Клер, во взгляде чувствовалась некоторая неуверенность. «Входите», — пригласила его Клер. Она почувствовала легкое замешательство, не зная, следует ли поцеловать Гри. Сегодня он казался ей значительно более высоким, а потому Клер пришлось бы для поцелуя подняться на цыпочки. Поэтому она просто взяла его за локоть и провела в гостиную. «Не желаете ли выпить?» – предложила Клер, после того, как гость опустился в кресло. «Могу предложить бокал очень неплохого вина». Только тут Клер вспомнила, что, пригласив Гри поужинать, она ничего не приготовила. Более того, в доме не было никаких продуктов. Наверное, все это произошло потому, что мысли о еде ее совсем не занимали. «Я бы предпочел пиво», — улыбнулся в ответ Гри. «Ради бога». Она открыла новый холодильник и поставила на стол бутылку. «Как вам понравилась наша работа?» — спросил Гри, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Великолепно. Кроме того, как чисто. И не только в доме, но и во дворе. Это все благодаря мне», — с гордостью заявил Гри. «Что вы имеете в виду? То, что я каждый день задерживался здесь до самой ночи, подметал двор, вывозил мусор и вообще наводил порядок. Мне очень не хотелось, чтобы вы по возвращении домой чувствовали себя неуютно. Это так мило с вашей стороны». Клер села рядом с Гри и тронула его руку. «Я думала, что мистер Уикс наймет специального рабочего для уборки. Что ж вы не пьете?» И она кивнула на стоявшую перед Гри бутылку. «Спасибо». Клер вдруг поняла, что не знает, о чем с ним говорить, кроме как о работе и пиве. Они еще слишком мало знали друг друга, поэтому молчание становилось в тягость. Оба начинали чувствовать себя неудобно. «А какая у вас теперь будет работа?» — спросила Клер первое, что пришло ей в голову. «Мистер Фулхэм предложил нам заняться перестройкой его дома. У него сейчас одна комната, а он хочет две поменьше. Вот мы этим и займемся. Это ведь очень интересно», — убежденно сказала Клер, хотя абсолютно ничего не смыслила в строительном деле. «Но, наверное, трудно, не очень. Единственное, что в этом деле будет участвовать архитектор, а эти люди всегда только путаются под ногами и мешают работать». «Серьезно?» «Совершенно серьезно. Кроме того, они дерут с клиента огромные деньги за то, что простой строитель может легко и дешево сделать. Снова наступило молчание, неловкое и гнетущее. Клер беспокойно оглядывалась по сторонам, стараясь найти какую-нибудь новую тему для разговора. «Гэри», — наконец сказала она, — «вы ведь чувствуете себя неловко?» «Да», — признался он, — «был даже момент, когда я колебался, ехать сюда или нет. Я очень рада, что вы приехали, действительно рада. Вы знаете, то, что между нами произошло, ну, мне кажется, что наши тела действовали автоматически, помимо воли, а мысленно мы еще должны друг к другу привыкнуть. Для этого требуется время. Вы так думаете?» «Да, извините меня, пожалуйста». «За что? Мне кажется, вас гнетет случившееся». «Нет, просто вы не та женщина, с которыми я обычно». Гэри замолчал. Клер показалось, что он просто не решился сказать, с которыми я обычно трахаюсь. Она ободряюще посмотрела на него. «Продолжайте, не стесняйтесь. Надо ли? Не знаю. Понимаете, у нас с вами очень мало общего. Например, я даже не умею пользоваться словами, которые для вас обычны, хотя мне они кажутся превосходными. Правда, это не может стать преградой, если мы пожелаем стать друзьями. А вы этого хотите? Я хочу узнать вас, Гэри. Если у вас есть такое же желание в отношении меня, это может стать основой для чего-то достаточно серьезного. Разве я не права? Вы очень хорошо говорите. Я так не умею. Это выбивает меня из колеи. Я не знаю, чего вы хотите. Во вторник я думал, что у нас была обычная случайная связь. Вы этого хотели? Извините, но я не желала бы, чтобы вы считали себя чем-то мне обязанным. Нет, я не это имел в виду. А что? Гэри долго молчал, не зная, что и как сказать. Его брови сошлись в одну линию, а глаза стали смотреть куда-то вдаль. «Я не гожусь для этого», — наконец сказал он, обращаясь скорее к себе самому. «Мне не совсем понятно, что». Прежде чем Клер докончила фразу, Гэри схватил ее за руку, повернул лицом к себе и крепко поцеловал в губы. Ладонь другой его руки ласково погладила Клер по щеке. Язык проник между ее зубами и тронул кончиком десны с внутренней стороны. В первую секунду у Клер закружилась голова. Она была удивлена, ошарашена, испугана. Но очень скоро пришла в себя, обвила руками шею Гэри и прижалась к нему всем телом. Клер почувствовала, как словно электрическая искра пробежала по ней, передалась ему и вернулась назад. Именно такое ощущение она испытала ночью в прошлый вторник, и тут же неловкость между ними исчезла, уступив место разгоравшейся страсти. «А Гэри, Гэри», — шептала Клер, не отрывая своих губ от его. На ней было лишь тонкое белье розового цвета. Предвидя то, что должно было между ними непременно произойти, Клер решила обойтись без чулок, трусиков и лифчика. И пока Гэри одной рукой обнимал ее за спину, его другая рука скользнула вниз, между ног и, не встретив на пути ни одного препятствия, прикрыла ладонью лобок. Пальцы же стали ласково теребить курчавые волосики. Все еще не прерывая поцелуя, Клер слегка выпрямилась на стуле, чтобы развести в стороны ноги. В то же мгновение она почувствовала, как его пальцы проникли внутрь, стараясь найти клитор. Поиски были недолгими. Пульсирующий клитор уже через несколько мгновений оказался зажатым между указательным и большим пальцами руки Гэри. Из груди Клер вырвался стон. «Пожалуйста, прошу вас», — Гэри закрыл ей рот поцелуем, жадно впившись в горячие мягкие губы, а пальцы продолжали сжимать клитор. Другая же рука тоже скользнула вниз, к промежности. Гэри почувствовал, что там все было мокрым, очень мокрым. Если раньше у него еще оставались какие-то сомнения в том, хочет ли она его, то сейчас они рассеялись. Два пальца его второй руки обследовали половые губы, не проникая внутрь. А Клер казалось, что ее лоно уже живет само по себе, отдельно от всего остального тела, самостоятельно реагируя на чье-то желанное вторжение. «Вы такая горячая», – прошептал Гэри, губы которого на мгновение оторвались от ее, и прильнул к шее Клер. Тепло его губ и мягкий кончик влажного языка заставили Клер вздрогнуть и откинуть голову. Вены на ее шее вздулись и напряглись подобно тонким веревкам. Гэри тут же воспользовался этим и покрыл их поцелуями, всасывая кожу. Убрав на мгновение руку из промежности Клер, Гэри попытался оголить ее плечи. Это удалось не сразу. Гэри потерял терпение и, разорвав резким движением тонкую ткань ночного белья, бросил его в угол. Оголив грудь Клер, он жадно припал губами к затвердевшим соскам. Клер почувствовала приближение оргазма. Все ее тело дрожало. Как и в прошлый раз, резкий до грубости порыв Гэри оказался внезапным, хотя Клера и могла ожидать чего-то подобного. От изумления у нее перехватило дыхание. Ей безумно захотелось вновь почувствовать в себе твердый, заполняющий ее всю без остатка член. Но сама мысль об этом неуклонно приближала черту, за которой начинался оргазм. К тому же Гарри терзал ее тело, до острой боли сжимая зубами соски. Но боль была настолько полна наслаждения, что Клер не могла отделить эти два ощущения одно от другого. Она чувствовала, как внутри ее женской плоти разгорается настоящий пожар, готовый, казалось, поглотить ее всю. А руки Гарри вновь оказались в ее промежности. Ладонь одной ласкала губы влагалища, а пальцы другой сжимали клитор. «Боже, какое блаженство!» — шептала Клер. «Какое блаженство! Я знаю!» — тоже шепотом отвечал Гарри. Он не был намерен останавливаться на этом. Еще до того, как Клер пришла в себя после первого оргазма и продолжала дрожать всем телом, Гарри опустился перед ней на колени. Грубо схватив за икры, он резким движением развел ее ноги в стороны и закинул себе на плечи. Ее половые губы оказались прямо против его губ. Гарри поднялся, продолжая держать Клер в такой позе, и осторожно присел на край стоявшей у стены софы. Дэвид не раз проделывал с ней такое, но сейчас ощущения Клер были совсем другими. Губы Гарри были теплыми и мягкими. Язык напоминал огонек свечи, прикосновение кончика которого заставляло все тело Клер вздрагивать. Тонкие пальцы далеко проникали вглубь ее женской плоти. Клер от природы была в высшей степени чувствительной, поэтому она ощущала каждое движение Гарри в своем теле. Не всегда это было приятно. Порой мужская плоть Гарри по своему воздействию напоминала наждачную бумагу, но и это вызывало во всем ее теле живой отклик, затрагивая, казалось, каждый нерв. Клер хотела бы иметь время, чтобы все проанализировать, как она привыкла делать во всех случаях жизни, но такового сейчас не было, как не было и места для этого. Кроме того, Клер уже просто не могла думать ни о чем, кроме переполнявшего ее жгучего желания, поэтому она не могла хладнокровно реагировать на то, что с ней делает Гарри и почему именно так, а не иначе. Тем временем Гарри продолжал исследовать кончиком языка ее женскую плоть, нажимая им на клитор то сверху, то снизу. При этом он действовал языком точно так же, как пальцем. Язык же был очень горячим. Клер даже показалось, что в нем бьется пульс с ритмичностью, точно совпадающий с конвульсиями ее тела. Она с некоторым удивлением заметила также, что тело Гарри оставалось спокойным. В нем не было даже малейшей дрожи, как будто он знал. Для Клер совершенно достаточно того, что он уже делает. Через несколько мгновений Клер почувствовала стремительное приближение очередного оргазма. Она вцепилась пальцами обеих рук в его густые белокурые волосы, заставив Гарри твердо держать голову, не наклоняя ее в разные стороны от избытка чувств. Она опасалась, что даже эти непроизвольные движения могут приблизить оргазм, а с ним и ослабить то непередаваемое наслаждение, которое Гарри ей дарил. Клер чувствовала также, что каждый очередной миллиметр продвижения Гарри внутрь ее плоти приближает момент пика страсти, а она хотела максимально отдалить его. Наконец это все-таки произошло, хотя Клер и удалось достаточно долго держаться. Во всяком случае, ей так показалось, ибо время в подобной ситуации становилось весьма относительной величиной. «А Гарри, что вы со мной делаете?» Пальцы Клер все еще крепко держали Гарри за волосы. Прошло еще не менее минуты, прежде чем она высвободила одну руку и вытерла ладонью его влажные губы. Гарри улыбнулся и встал. Он сбросил ботинки, стянул с ног белые носки, расстегнул рубашку и, сняв ее, положил на край софы. «Разрешите мне», — шепнула Клер, ухватив двумя пальцами замок молнии его белых джинсов и дернув язычок вниз. Однако расстегнуть джинсы оказалось не так-то легко. Мешал твердый, вертикально стоявший член Гарри, который очень нелегко было усмирить. Все же это ей удалось. Клер разделалась с джинсами и спустила ниже колен скрывавшиеся под ними белые боксерские трусы. Взглянув на его оголенный напряженный член, она почувствовала дрожь во всем теле в предвкушении нового наслаждения. Клер безумно захотелось освежить все то, что она уже пережила с Гарри. От одной этой мысли кровь в жилах забурлила, а перед глазами поплыли круги. Она опустилась на колени, взяла губами возбужденный член и принялась сначала сосать, а потом жевать его, не обращая внимания на причиняемую партнеру боль. Затем с чмоканьем втянула чуть ли не в самое горло. При всем наслаждении, которое давало проникновение мужской плоти в глубину ее половой щели, Клер вдруг захотелось заставить Гарри испытать оральный оргазм. Гарри погрузил обе ладони в шелковистые волосы Клер, как минутой раньше та сделала с его густыми кудрями. Она выпрямилась и посмотрела ему в лицо, продолжая при этом жевать и сосать член. Затем принялась старательно облизывать кончиком языка каждый его миллиметр. Почувствовав, что головка члена начала дрожать, Клер снова глубоко втянула его в себя с такой силой, что на ее щеках появились глубокие впадины. «Вы большой эксперт в этом деле», — довольно холодно заметил Гарри. «Надеюсь, вам понравится», — только и смогла произнести Клер. Она принялась качать головой взад-вперед, имитируя этими своими влажными губами те, что расположены между ног и открывают доступ во влагалище. Гарри чуть отклонился назад, ловя ртом воздух. Но Клер чувствовала, что он пока еще полностью контролирует себя. «Нет», — тихо сказал Гарри, не сделав, однако, и попытки освободиться. «Да», — проговорила в ответ Клер, продолжая держать во рту его член. Подложив обе ладони под ягодицы, она прижала Гарри к себе и сразу почувствовала во рту пульсацию члена, размеры которого еще больше увеличились. Сопротивление Гарри слабело с каждой секундой. Клер почувствовала это и поняла, что теперь она стала хозяйкой положения. В первую очередь Клер определила ритм движения своих губ, регулярность, с которой она всасывала член и выталкивала его назад, тщательно при этом облизывая. Ее пальцы оказались между ягодицами Гарри и тоже двигались в заданном ритме, то спускаясь вниз, то углубляясь внутрь. При каждом движении Гарри стонал. Эти стоны становились все громче и громче. Член при этом напрягался до предела, и начавшая выделяться сперма смешивалась со слюной Клер. Не изменяя заданного ритма, Клер проникла пальцем глубоко между ягодицами Гарри и по конвульсивной судороге, пробежавшей по всему его телу, поняла, что большего сделать уже не в состоянии. «Ты довела меня до точки», – прошептал Гарри, а палец Клер совсем утонул между его ягодицами. К тому же она принялась шевелить им, сгибая и разгибая. Член Гарри бурно реагировал на эти движения, а Клер старалась всосать его как можно глубже. Инстинктивно она старалась не упустить ни одной капли уже фонтаном бьющей спермы. Ее тело содрогалось от страстного наслаждения, смешанного с чувством триумфа. К этому еще примешивалось удовольствие, получаемое от сладкого вкуса мужской спермы. Клер старалась проглотить как можно больше этого опьяняющего и волшебного напитка, но уже не могла. Наступило пресыщение. Клер откинула голову назад и разжала губы. Член выскользнул у нее изо рта. Гарри сверху посмотрел ей в глаза с выражением, которого она никак не могла понять. Возможно, это был гнев. Или, нет, может быть, желание или даже похоть. Грубо, с неожиданной силой Гарри схватил Клер за плечи и повалил на пол. Палец ее выскользнул из его ягодиц. В тот же самый момент Гарри упал на нее сверху, резким движением раздвинул ноги Клер и вставил член во влагалище, из которого сочилась влага. Гарри принялся делать членом резкие движения вперед-назад, напоминающие работу велосипедного насоса. Клер снова оторопела от изумления. Она меньше всего ожидала от партнера такой активности после столь обильного оргазма. Гарри поймал ее удивленный взор и разгорячился еще больше. Он проник в нее так глубоко, что заставил снова стонать от страсти и наслаждения. Но все же не достиг той точки, в которой побывал во время их первой ночи. Клер почувствовала, что на этот раз его член не был столь большим и твердым, а головка сделалась мягкой. Однако Гарри продолжал стараться. Мускулы его ягодиц напряглись, сделались каменными. И эти усилия понемногу стали приносить плоды. Он продвигался все глубже и глубже вплоть Клер. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее, чего Клер никак не ожидала. Она почувствовала, как в глубине ее влажной, исходящей соками плоти член Гарри начинает увеличиваться в объеме и твердеть. Все тело Клер как бы пронзил электрический разряд. Пожалуй, только сейчас она поняла, что такое настоящее желание и как оно может внешне выражаться. А из члена Гарри извергалась сперма. Клер чувствовала это. Гарри сделал еще усилие и на этот раз проник в тело Клер так глубоко, как только мог. Его распухший, возбужденный член плотно прилегал к стенкам плоти Клер, пробиваясь вперед от губ влагалища до самой глубокой ее точки. Тело Клер бурно реагировало на каждое движение Гарри. Она еще чувствовала во рту сладкий вкус его спермы. Сейчас же его член был глубоко в ней. Сильный, твердый, громадный. Ни один мужчина до Гарри не мог дать ей столько и доставить такую радость. Об этом кричал каждый ее нерв. Клер уже не принадлежала себе, ни физически, ни эмоционально. Оргазм наступал так быстро и был таким бурным, что о каком-то контроле над собой она просто больше не могла думать. Впрочем, ей этого и не хотелось. Ей вообще не хотелось ничего, что могло бы помешать наслаждению или отвлечь ее. Весь низ ее живота горел жарким, доселе еще не испытанным огнем. Но Гарри отнюдь не склонен был останавливаться. По движением тела Клер он чувствовал начало ее оргазма и спокойно давал этому свершиться. Когда же Клер успокаивалась, он снова проникал в ее плоть, и вновь его член, как и до этого, был твердым, как будто созданным из железа. Ее же половые органы с каждым разом становились все более влажными и мягкими. Гарри просунул пальцы между ягодицами Клер, заставив ее изогнуться всем телом и прижаться к нему. «Гарри, Гарри!» — стонала Клер. «Что вы со мной делаете?» «Именно то, чего вы сами желаете», — отвечал он сквозь сжатые зубы. После последнего пика страсти Клер уже не верила, что сможет снова продолжать эти безумные игры. Но тут же твердая мужская плоть, подобно кинжалу, вонзилась в ее тело. Снова она почувствовала в себе жадного, неуемного Гарри, обволакивая его интимную плоть своей. И вдруг поняла, что ошибалась. Ее тело было неистощимым и ненасытным. Ее ладони не отрывались от маленьких, упругих ягодиц Гарри, не давая ему отстраниться и вынуждая продолжить дарить ей неземное наслаждение. Такого Клер в жизни еще не испытывала никогда, хотя и знала толк в сексе, и любила это занятие. У нее были хорошие любовники, но равного Гарри Клер еще не доводилось встречать. С ним ей не составляло никакого труда быстро добиваться оргазма, и также быстро приходить в себя, вновь предаваться наслаждениям, и снова доводить себя до оргазма. Потом, еще, и еще. Сегодня это произошло трижды. Клер казалось, что мужская сила Гарри должна наконец иссякнуть. Но он, как ни в чем не бывало, начинал все снова. Глава 5. «Дорогая, как дела?» «Как всегда, работы полно, оплатит, шиш». Клер поцеловала Анджелу Баркер в обе щеки и откинулась спиной на стойку бара, у которой сидела. Подруга же игриво вертелась на соседнем винтовом стульчике, демонстрируя как бы ненароком нежную кожу ног повыше колен под короткой юбкой мужчинам, сидевшим за столиком. «Действительно, как всегда», — согласилась Клер. Она поймала вопросительный взгляд бармена и, знаком подозвав его, заказала еще два бокала шампанского. Анджела позвонила Клер в обеденное время и предложила посидеть в баре клуба, расположенного рядом с местом их работы. При этом предупредила, что у нее к Клер очень срочный и важный разговор. «Серьезно?» — заинтригованно спросила Клер, прижимая к уху телефонную трубку. «Что случилось?» «Поговорим в клубе». И вот они сидели друг против друга за стойкой бара. «Ну, так что же?» – спросила Клер. «Произошло что-то из ряда вон выходящее?» «Нет, просто я хотела обсудить с тобой одно возможное дельце». «Какое?» «Это касается одного из твоих строителей. Помнишь того, высокого, большого?» Клер внимательно посмотрела на подругу, пытаясь, однако, сохранить спокойное выражение лица. Она ничего не рассказывала Анджеле о своих отношениях с Гарри Ньюби. «Я никак не думала, что он тебя заинтересует», — ответила она. «Но послушай, он же просто великолепен». «Ну и что?» Тем временем бармен принес шампанское. Подруги улыбнулись друг другу и чокнулись. «У нас появился новый фотограф», — принялась рассказывать Анджела. «Он хочет подготовить для журнала серию неординарных снимков. На них не будет ни приевшихся манекенщиц, ни вообще осточертевших физиономий, украшающих обложку любого издания. Он считает, что новые лица привлекут к журналу большее внимание. И я подумала, что твой рабочий мог бы на это сгодиться. Ты не согласна?» «Согласна. Прекрасно. У него по-настоящему интересное лицо. А уж что касается тела, то, в глазах Клер, видимо, появилось нечто такое, что заинтриговало подругу. «Постой-ка», — сощурилась Анджела, — «сдается, что ты мне еще не все рассказала, или я ошибаюсь, Клер почувствовала, что краснеет. «Ах, грязная собачонка», — воскликнула Анджела, — «так ты трахалась с ним, разве нет?» Слово «трахалась» долетело до ушей сидевшего за ближайшим столиком мужчины и заставило его внимательно посмотреть на двух сидевших за стойкой бара молодых женщин. Клер поняла, что отрицать очевидное бесполезно. «Да, и, что и как это было? Ты ведь знаешь, меня всегда интересовало». «Постой, как это? Ах да, грубая торговля телом. Одним словом, рассказывай, Анджела. Может, я тоже хочу расширить кухню в своем доме, а потому хочу знать все подробности подобного строительства. Ну, если ты непременно хочешь знать правду, то изволь. Я никогда в жизни не получала такого наслаждения от секса». Клер заметила, что мужчина за столиком подслушивает их разговор, а потому произнесла последние слова шепотом. «Вот как?» — воскликнула Анджела. «В таком случае я непременно займусь перестройкой своего дома. так что расскажи мне все подробнее. У него действительно первоклассное оружие, Анджела. Прекрати сейчас же, я ведь только спрашиваю. А как в отношении этих фотографий? Попыталась переменить тему разговора Клер. Ты думаешь, он согласится? Не знаю. Я спрошу. Значит, вы увидитесь? Завтра. Попроси его позвонить мне на работу. Как? Ты сказала, его имя. Гриньюби. Ему заплатит? Конечно. Я постараюсь выбить хороший гонорар. Но мы отвлеклись. Ты обещала мне рассказать о нем подробнее. По крайней мере, я хотела бы знать, как все случилось. Не уверена, что это надо. Надо. Когда это произошло? В прошлый вторник. И ты до сих пор мне ничего не рассказала. И как все это было? Он работал до позднего вечера. Я предложила ему выпить пиво. Потом я помню только, что мы каким-то образом очутились в одной постели. И это было непередаваемо. До того, что я чуть не потеряла сознание. Звучит очень даже интригующе. А что дальше? Я не стану рассказывать тебе все детали. Но о чем вы говорили потом? Насколько я понимаю, у вас ведь очень мало общего. Или, нет, Анджела, я же не ищу себе мужа. Он просто великолепный парень. И мне нравится. У него большой член. Снова мужчина за соседним столом прислушался и на этот раз даже огляделся по сторонам. Прекрати. Он собирается меня куда-то повезти завтра вечером. Куда? На пару часов в какую-нибудь местную забегаловку, а потом, будете играть в дротики, благо у него он очень даже острый, насколько я тебя поняла. Ну а теперь, кто из нас больший сноб? Ведь ты меня явно осуждаешь. Надеюсь, ты не воспринимаешь серьезно ваши отношения, возможно, это просто секс. Возможно, значит, ты не уверена? Ладно, хватит, это действительно только секс, ведь я все же знаю, что делаю. Клер уже очень давно дружила с Анджелой, они говорили между собой обо всем, включая неудачное замужество Анджелы, и все же было много такого, чем Клер не хотела делиться с подругой, ибо считала это глубоко личным. Конечно, пропасть между ней и Игорем была огромной, если бы вдруг Клер начала серьезно задумываться о возможном замужестве, но с каждой встречей он приносил ей все больше радости и наслаждения, кроме нескольких случайных ночей, которые Клер, будучи под мухой, провела в юности с разными мужчинами, она всегда выбирала себе партнеров исходя из совместимости, но Гарри был совершенно иным. Клер пошла на близость с ним только по причине неожиданно охватившего ее непреодолимого желания, возможно, даже похоти. Ей было все равно, что это за человек, умный он или нет, начитанный или совсем необразованный, остроумный или тупой. Единственное, о чем она думала, оставаясь с ним наедине, так это о постели. Все остальное Клер совершенно не интересовало, даже тот факт, что никогда раньше она не относилась к своим любовникам подобным образом, никак ее не трогал. «А как же Дэвид?» – неожиданно спросила Анджела. «Или ты намерена спать с обоими?» «Я была у него в прошлую субботу и хотела сказать, что наши отношения больше продолжаться не могут, вовсе не из-за Гри, просто потому, что он мне надоел. Ну и что?» Клер рассказала Анджеле о приезде Бриджит и ее просьбе о встрече с аристократом. «Что ж, ты вовсе не должна чувствовать себя в чем-то виноватой. Насколько я поняла, Дэвид использовал тебя. Теперь твоя очередь». Прагматичный подход Анджелы подействовал на Клера освежающе. «Да», — согласилась она, — «думаю, ты права. В котором часу вы улетаете?» «В 9 утра. Это решено окончательно, Клер, как только я узнаю о том, что встреча с виконтом и герцогом состоится, я тут же снова прилечу из Нью-Йорка». Бриджит сидела на софе в большой комнате, которую на время своего пребывания в Лондоне превратила в офис. По стенам в красивых рамках уже были развешаны образцы рекламы Киско, огромные ресницы, смачные губы, нарумяненные щеки. Одним словом, все, что могло привлечь покупательниц косметики и парфюмерии. Клер узнала, что Бриджит утром летит не в Нью-Йорк, а в Париж, и вернется в Лондон не раньше следующего вторника. Поэтому подумала, что лучше будет сказать ей о приглашении Дэвида Элстона, ибо далеко не была уверена, что планы той не изменятся во время пребывания во Франции.